«С ней будет все в порядке, Герми», — успокаивал жену Джон Ф., но лицо его было серым. «Если Майло ругается, дело плохо». Когда скорая, наконец, прибыла, доктор больше не тратил время на проклятие. Он оставил свою машину на обочине, чтобы сопровождать Нору в фургоне. Когда санитары выносили Нору на носилках, кожа ее лежала складками на лице. Эти складки дергались туда-сюда, словно живя самостоятельной жизнью, рот скривился в узел, а в глазах светилась мука. К счастью, Герми не видел лица Норы, но Пэт видела. «У нее страшные боли, и она напугана до смерти», — в ужасе сообщила Пэт Эллери. «Вы не думаете, что...» «Давайте поедем в больницу», — предложил ей Эллери. Он отвез их туда. В Райтсвиллской больнице не было отдельных палат, но доктор Уиллоби отгородил ширмой угол палаты хирургического отделения, куда положили Нору. Семью в палату не пустили, им пришлось сидеть в главном зале ожидания возле вестибюля. Помещение было украшено пасхальными букетиками, а в воздухе ощущался запах дезинфекции. Герми от него тошнило, и они устроили ее на деревянном диване, где она лежала, плотно закрыв глаза. Джон Нев ходил взад-вперед, трогая цветы, и однажды заметил, как приятно, что снова наступила весна. Девушки сидели возле матери, а Эллири Квин рядом с ними. Не было слышно никаких звуков, кроме шарканья ботинок Джона Ф. по цветастому, полинявшему ковру. Доктор Уиллоби вышел в зал ожидания, и сразу все изменилось. Герми открыла глаза, Джон Ф. перестал ходить, девушки и Эллири вскочили на ноги. «У меня мало времени», — запыхавшись, сообщил доктор. «Слушайте меня внимательно. У Норы очень деликатная конституция. Она всегда была нервной девочкой. Напряжение и беспокойство, которое она перенесла, попытка отравления, канун Нового года, суд. Она очень слаба и истощена». «Что ты пытаешься сообщить Майлу?» — осведомился Джон Ф., схватив друга за руку. «Джон, положение очень серьезное. Нет смысла скрывать это от тебя и Герми. Нора очень тяжела». Доктор Уиллоби повернулся, словно собираясь уйти. «Подожди, Майлоу!» — остановила его Герми. «А как ребенок?» «Начинаются преждевременные роды. Придется делать операцию». «Ведь прошло только 6 месяцев?» «Да», — жестко ответил доктор Уиллоби. «Вам лучше подождать здесь. Я должен приготовиться». «Майлоу», — остановил его Джон Ф., «если что-нибудь нужно, я имею в виду деньги, чтобы вызвать кого-нибудь самого лучшего». «Нам повезло, Джон. Генри Гроппер приехал с Лоукем навестить родителей на Пасху. Он мой школьный товарищ и лучший гинеколог на Востоке. Сейчас он уже на пути сюда». «Майлоу», — простонала Герми, но доктор Уиллоби уже ушел. Снова началось ожидание в безмолвном зале со светящим в окна солнцем и благоухающими пасхальными букетиками. Джон Ф. сел рядом с женой и взял ее за руку. Они сидели, глядя на часы над дверью. Секунды превращались в минуты. Лола листала «Космополитен» с оторванной обложкой. «Пэт, давайте отойдем», — предложил Эллери. Все посмотрели на него. Потом Герми и Джон Ф. снова устремили взгляд на часы, а Лола — на журнал. «Куда?» — в голосе Пэт слышались слезы. «К окну, подальше от остальных». Пэт поплела следом за Эллери к самому дальнему окну, села на подоконник и посмотрела наружу. Эллери взял ее за руку. «Поговорим?» Ее глаза наполнились слезами. «Ой, Эллери!» «Знаю», — мягко произнес он. «Просто поговорите со мной. О чем угодно. Это лучше, чем держать слова в себе и давиться ими. А с остальными вы говорить не можете, потому что они тоже давятся словами». Эллери дал ей сигарету и поднес спичку. Но Пэт просто мяла сигарету, не глядя ни на нее, ни на него. Он погасил огонь двумя пальцами и уставился на них. «Поговорить», — с горечью произнесла Пэт. «Почему бы и нет? У меня путаются мысли. Нора лежит в палате. Ее ребенок появляется на свет преждевременно. Джим в тюрьме. Папа и мама сидят, как два старика. Они состарились, Эллири». «Да, Пэтти», — пробормотала Элли. «А раньше мы были так счастливы», — Пэт оборвала фразу. «Все это как кошмарный сон. Это не может происходить с нами. В этом городе мы были всем. А теперь посмотрите на нас. Старые, перепачканные в грязи, оплеванные». «Да, Пэтти», — повторил Эллири. «Каким образом это произошло? Теперь буду всегда бояться праздников». «Праздников? Неужели вы не понимаете? Все ужасы случались по праздникам. Сегодня пасхальное воскресенье, и Нора на операционном столе. Когда арестовали Джима? В день Святого Валентина. Когда умерла Роз Мэри, и Нору отравили в канун Нового года. А до этого она заболела. Отравилась на Рождество и в День Благодарения». Мистер Квин смотрел на Пэт, как будто она утверждала, что дважды два — пять. «Нет, Пэт, это беспокоило меня неделями. Но это не может быть ничем, кроме совпадения». «А помните, когда все началось? В Хэллоуин!» Она уставилась на сигарету, которую ее пальцы превратили в месиво. «Если бы не нашли эти три письма в книге по токсикологии, все могло сложиться по-другому. Эллири, все, не качайте головой, так оно и есть». «Может быть, вы правы», — отозвался Эллири. «А головой я качаю, удивляясь собственной тупости». Что-то бесформенное мелькнуло у него в голове, словно искорка. Он уже испытывал такое ощущение. Казалось, это было давным-давно, но теперь оно снова повторилось. Искра погасла, оставив холодный, безмолвный пепел. «Пускай это совпадение», — снова заговорила Пэт. «Мне все равно, как это называть. Совпадением, судьбой или просто невезением. Но если бы Нора случайно не уронила книги, которые мы переносили в Хэллоуин, три письма, возможно, до сих пор оставались бы на прежнем месте». Мистер Квин собирался напомнить, что опасность для Норы заключалась не в письмах, а в их авторе, но искра снова вспыхнула и погасла, поэтому он промолчал. «Если бы самые обычные вещи в тот день случились по-другому, — вздохнула Пэт, — ничего этого могло не произойти. Если бы Нора и я не решили оборудовать для Джима кабинет и не вскрыли тот ящик с книгами...» «Ящик с книгами?» — рассеянно переспросил Эллири. «Я сама принесла ящик из подвала, куда его положил Эд Ходжкис, когда привез вещи Джима со станции после того, как Джим и Нора вернулись из свадебного путешествия. Предположим, я не открыла бы этот ящик молотком и отверткой. Предположим, я бы не нашла отвертку. Предположим, я подождала бы неделю, день или хотя бы час. Эллири, в чем дело?» Мистер Квин стоял над ней, словно грозный судья с ужасающим гневом на лице. Пэтти так испугалась, что прижалась к окну. «Вы имеете в виду, — с угрожающим спокойствием заговорил мистер Квин, — что эти книги, которые уронила Нора, не стояли на полках в гостиной?» Он стиснул плечо Пэт и встряхнул ее. Она поморщилась от боли. «Отвечайте, Пэт. Вы и Нора не просто переносили книги с полога в гостиной на новые полки в кабинете Джима наверху. Вы уверены, что эти книги были из ящика в подвале?» «Конечно, уверена», — дрожащим голосом ответила Пэт. «Они были в ящике, заколоченном гвоздями. Я сама открыла его. Всего за несколько минут до вашего прихода в тот вечер я отнесла пустой ящик назад в подвал вместе с инструментами, оберточной бумагой и кривыми гвоздями». «Это фантастично!» Эллири тяжело опустился в кресло-качалку рядом с Пэт. Девушка была озадачена. «Но я не понимаю, Эллири, что это может изменить?» Эллири Квин ответил не сразу. Он сидел, заметно побледнев и грызя ногти. Морщины возле его рта углубились, а в серебристых глазах мелькнуло недоумение, которое он быстро скрыл. «Что может изменить?» «Что может изменить?» Эллири облизнул губы. «Эллири!» Теперь Пэт трясла его. «Не будь таким таинственным! В чем дело? Скажите мне!» «Погодите!» Помолчав, он пробормотал: «Если б я только знал! Но я не мог! Судьба привела меня в ту комнату на 5 минут позже. Судьба не давала вам сообщить мне это целых 3 месяца. Судьба утаила важнейший факт». «Ну, Эллири, доктор Уиллоби!» Они побежали через зал. Доктор Уиллоби только что вошел. На нем были хирургические халаты и шапочка. Маска висела на шее, как шарф. На его халате алела кровь, а в лице не было ни кровинки. «Майлоу!» — прошептала Гермиона. «Ну?» — с трудом произнес Джон Ф. «Ради бога, док!» — воскликнула Лола. Подбежавшая Пэт схватила старика за руку. «Ну?» — хриплым голосом начал доктор Уиллоби и умолк. Потом он печально улыбнулся и обнял Герми за плечи. «Нора сделала тебе подарок на Пасху, бабушка». «Бабушка!» — шепотом повторила Герми. «Ребенок!» — вскрикнула Пэт. «С ним все в порядке?» «Да-да, Патриция. Чудесная девочка, только совсем крошечная. Ей понадобится инкубатор, но при должном уходе она через несколько недель будет в полном порядке». «А Нора?» — допытывалась Герми. «Моя Нора?» «Как Нора, Майлу?» — осведомился Джон Ф. «Она справилась?» — спросила Лола. «Она уже знает о дочке!» — воскликнула Пэт. «Должно быть, Нор так счастлива!» Доктор Уиллоби посмотрел на свой халат и начал тереть место, куда брызнула кровь Норы. «Проклятие!» — пробормотал он. Его губы дрожали. У Герми вырвался крик. «Гроппер и я сделали все возможное. Мы работали изо всех сил, но она слишком много перенесла». «Джон, не смотри на меня так!» Доктор яростно взмахнул руками. «Майлоу!» — с трудом вымолвил Джон Ф. «Она умерла!» Врач выбежал из зала ожидания. Часть 6. Глава 28. Трагедия на Твин-Хилл. Эллири смотрел на старые вязы перед новым зданием суда. Старые вязы возрождались во множестве зеленых зубчиков, на коричневых деснах веток, а на граните нового здания погода уже оставила полосы, похожие на варикозные вены. Он шагнул в прохладную тень вестибюля и прошел к помещениям, служащим тюрьмой. «Сейчас не время для посещений», — строго сказал Олли Планецкий и тут же спохватился. «О, ведь вы тот самый друг Петти. Странный способ проводить пасхальное воскресенье, мистер Квин». «Что верно, то верно», — согласился Элли. Охранник открыл железную дверь, и они вошли в тюрьму. «Как он?» «В жизни не видел такого молчуна. Можно подумать, что он дал обед». «Не исключено, что оно так и есть», — вздохнул мистер Квин. «Кто-нибудь навещал его сегодня?» «Только та репортерша, мисс Робертс». Планецкий отпер еще одну дверь и тщательно запер ее, когда они прошли через нее. «Здесь есть врач?» — внезапно осведомился Эллири. Планецкий почесал за ухом и поинтересовался, не заболел ли мистер Квин. «Так есть или нет?» «Конечно, есть. У нас даже есть лазарет. Молодой Эд Кросби, сын фермера Айвора Кросби, сейчас дежурит». «Скажите доктору Кросби, что он может мне вскоре понадобиться». Надзиратель с подозрением посмотрел на Эллири, потом пожал плечами, отпер дверь камеры, запер ее снова и отошел. Джим лежал на койке, подложив руки под затылок и глядя в голубое небо за зарешеченным окном. Эллири заметил, что он выглядит спокойным, побрился и надел чистую рубашку, расстегнув верхнюю пуговицу. «Джим!» Хейт повернул голову. «Привет!» — сказал он. «Счастливой Пасхи!» «Джим!» Снова начал Эллири, нахмурившись. Джим опустил ноги на бетонный пол и сел, вцепившись обеими руками в край койки. Покой сменился страхом. Это казалось странным, а, впрочем, если подумать, было вполне логично. «Что-то не так?» Джим вскочил на ноги. Эллири болезненно поморщился. Вот наказание за то, что он лез в чужие дела. Вам понадобится мужество, Джим. Хейт уставился на него. Нора? Нора умерла. Джим застыл с открытым ртом. Я только что из больницы. С ребенком все в порядке. Это девочка. Преждевременные роды. Операция. Нора была слишком слаба и не выдержала. Она не страдала. Просто умерла. Джим плотно сжал губы и снова опустился на койку. Джон Ф. просил меня сообщить вам, Джим. Вся семья сейчас дома, они ухаживают за Гермионой. Джон Ф. просил передать, что он очень сочувствует вам. Идиотская речь, подумал Эллири. Но ведь он, как правило, был наблюдателем, а не участником. Как избежать мучений жертвы, вонзая ей нож в сердце? Как можно убить за секунду, не причиняя боли? С этим родом насилия Эллири Квин не был знаком. Он беспомощно сел на приспособление, под которым округ Райт скрывал устройство для физиологических потребностей заключенных, думая о его символике. «Если я могу что-нибудь сделать, это уже не просто глупо, а жестоко», — сердито подумал Эллири. «Что он может сделать? Ведь ему известно, что творится в голове у Джима». Эллири поднялся. «Подождите минутку, Джим». Но Джим был уже у решетки, вцепившись в прутья обеими руками, словно большая обезьяна, и как будто пытаясь просунуть между ними голову, а вслед за ней туловище. «Выпустите меня отсюда!» — кричал он. «Черт вас всех побрал! Я должен видеть Нору! Выпустите меня!» Джим закусил губу и выпучил глаза. На его висках набухли вены, а в углах рта появилась пена. Когда подоспел доктор Кросби с черным саквояжем, и дрожащий надзиратель Планецки открыл ему дверь, Джим Хейт лежал на полу, на спине, а мистер Квин стоял на коленях у него на груди, крепко держа его за руки и стараясь не причинить боли. Джим продолжал кричать, но слова его не имели смысла. Доктор Кросби бросил на него взгляд и достал шприц. Твин-Хилл — приятное место весной. На севере возвышается лысая гора, почти всегда носящая белую шапку на зеленых плечах. В лесистой впадине между двумя абсолютно одинаковыми холмами мальчишки охотятся на сурков и зайцев, а иногда вспугивают лань. Сами же холмы густо населены мертвецами. На восточном холме находится фермерское, еврейское и католическое кладбище. Они сравнительно новые, поскольку ни одно надгробие не датировано раньше 1805 года. Зато на западном холме расположены по-настоящему старые кладбища различных протестантских конфессий, а на самом видном месте — семейный участок Райтов, в центре которого покоится основатель города Джезрил Райт. Разумеется, его могила не открыта стихиям, ветры с лысой горы не щадят травянистый покров. Дед Джона Ф. построил над ней красивый мавзолей — из вермонского гранита, белый, как зубы Петти Райт. Сама могила находится внутри, и если вы приглядитесь как следует, то увидите высеченные на маленьком надгробии имя основателя, полную надежды цитату из Откровений и дату 1723 год. Участок подбирается почти к самой вершине западного холма. Основатель, очевидно, не лишенный деловой хватки, застолбил достаточную территорию для своих потомков на целую вечность. Как будто не сомневался, что Райты будут жить и умирать в Райтсвилле вплоть до судного дня. Остальным приходилось довольствоваться остатками, но они не роптали, помня, кто основал их город. Кроме того, это превращало кладбище в достопримечательность. Райтсвиллцы всегда возили приезжих на Твин-Хилл на полпути к Слоукему показать могилу основателя и участок Райтов. Автомобильная дорога заканчивается у ворот кладбища, неподалеку от ограды Райтовского участка. От ворот тянется аллея, под такими древними деревьями, что удивляешься, почему они не ложатся от усталости и не просят себя похоронить. Но весной из их твердой черной кожи начинают буйно расти зеленые волосы, словно смеясь над смертью. Возможно, этому способствует обильное захоронение на склоне холма. Заупокойная служба по норе во вторник 15 апреля была скромной. Доктор Дулиттл произнес несколько слов в часовне морга Уиллиса Стоуна на Аппер Уистлинг-авеню в Хай-Виллидж. Присутствовали только семья и близкие друзья. Мистер Квин, судья и Клэрис Мартин, доктор Уиллоби и несколько банковских подчиненных Джон Ф. Фрэнк Ллойд держался чуть поодаль, напрягая зрение, чтобы разглядеть чистый неподвижный профиль в медном гробу. Он выглядел так, будто неделю не спал и не менял одежду. Когда взгляд Герми устремился на него, он съежился и отошел. Всего в часовне собралось не более 20 человек. Герми держалась великолепно. Она сидела прямо в новом черном платье, слушая доктора Дулиттла, а когда все проходили мимо гроба, чтобы попрощаться с Норой, слегка побледнела и быстро моргнула, но не заплакала. По словам Пэт, причина была в том, что у нее не осталось слез. Джон Ф. выглядел маленьким, сморщенным старичком с красным носом. Пэт пришлось взять его за руку и отвести в сторону, чтобы дать мистеру Стоуну опустить крышку гроба. Зато сама Нора казалась молодой и безмятежной. Она была обряжена в свадебное платье. Перед возвращением к автомобилям Пэт забежала в офис мистера Стоуна. «Я звонила в больницу», — сказала она, выйдя. «С малышкой все в порядке. Она растет в инкубаторе, как маленький овощ». Губы Пэт задрожали, и мистер Квин обнял ее за плечи. Вспоминая об этом позже, Эллери понимал психологию поведения Джима. Но в тот момент это было невозможно, так как Джим безупречно сыграл свою роль и одурачил всех, включая Эллери. Джим появился на кладбище между двумя детективами, словно живой сандвич. Он выглядел почти так же, как в зале суда, хотя резко отличался от того Джима, чью грудь Эллери прижимал коленями к полу камеры. Его отчаяние было настолько глубоким, что придавало ему сдержанность и даже достоинство. Он спокойно шагал по дорожке под старыми деревьями, игнорируя обоих стражей, к вершине холма, где, как открытая рана, зияла свежая могила, готовая принять Нору. Автомобили оставили у ворот. Райтсвиллцы наблюдали за церемонией на почтительном расстоянии, нужно отдать им должное. Но они присутствовали на кладбище, молчаливые и любопытные. Лишь иногда раздавался шепот или чей-то указательный палец о чем-то красноречиво повествовал. Райты стояли у могилы, как скульптурная группа, воплощающая скорбь. Лола и Пэт прижимались к отцу и к Гермионе. Сестру Джона Ф. Табиту уведомили должным образом, но она телеграфировала, что больна и не может прилететь на похороны из Калифорнии, что Бог дал, Бог и взял, и, возможно, это к лучшему, если Нора упокоится в мире. Джон Ф. скомкал телеграмму и швырнул ее в камин, где Луди утром развела огонь, чтобы хоть немного согреть большой старый дом. На кладбище помимо семьи присутствовали Эллери Квин, судья Мартин, Склэрис, доктор Уиллоби, еще несколько человек и, конечно, доктор Дулиттл. Когда привели Джима по рядам зрителей, пробежал шепот, а глаза напряглись в расчете, что встреча явится наиболее интересной частью церемонии. Но ничего примечательного не произошло. Губы Герми шевельнулись, а Джим подошел к ней и поцеловал ее. Больше он ни на кого не обратил внимания и молча остановился у могилы. Во время погребальной службы среди листьев шелестел ветерок, аккомпанируя голосу доктора Дулиттла. Лилии, вечно зеленые растения вокруг могил, тоже слегка шевелились. Вскоре похороны закончились, и все зашагали назад по дорожке. Герми обернулась, бросив последний взгляд на гроб, уже опущенный в могилу, но еще не засыпанный землей. Могильщики должны были сделать это позже и без свидетелей. Напрягая зрение, Герми думала, как красивой лилию могилы и как страстно Нора ненавидела похороны. Толпа у ворот молча расступилась. И тогда Джим сделал это. Он шел между двумя детективами, уставясь на землю и сам походя на мертвеца, но внезапно ожил и ловко подставил подножку одному из охранников. Бедняга со стуком упал наземь, разинув от изумления рот. Джим ударил кулаком в челюсть второго стража, и тот рухнул прямо на своего товарища. Оба беспомощно барахтались, пытаясь встать. В следующий момент Джим помчался сквозь толпу, расшвыривая людей в разные стороны. Эллири закричал ему вслед, но Джим даже не обернулся. Поднявшись на ноги, пристыженные детективы с проклятиями устремились в погоню, размахивая бесполезными револьверами. Стреляя, они только бы ранили невинных людей. И тут Эллири увидел, что поведение Джима вовсе не было безумием. На расстоянии четверти пути вниз с холма, позади всех припаркованных машин, носом в сторону от кладбища, стоял одинокий большой автомобиль. В нем никого не было, но мотор, очевидно, работал, ибо автомобиль рванулся вперед, как только Джим вскочил в него. К тому времени, когда два детектива выбежали на дорогу и открыли огонь, большой лимузин, мчавшийся на предельной скорости, издалека уже казался игрушечным. Добежав до своей машины, детективы пустились в погоню, один за рулем, а второй продолжая палить из револьвера наугад. Но Джим уже был вне досягаемости. И все понимали, что у него есть шанс ускользнуть. Вскоре оба автомобиля скрылись из вида. Несколько секунд на склоне холма не было слышно никаких звуков, кроме шелеста листьев, колеблемых ветром. Затем толпа взревела и понеслась к воротам, едва не сбив с ног Райтов и их друзей. Автомобили один за другим помчались вниз с холма, в облаках пыли, словно их водители твердо решили не упустить кульминационный момент увлекательного зрелища. Герми лежала на диване в гостиной. Пэт и Лола прикладывали к ее голове холодные уксусные компрессы, а Джон Ф., сидя в углу у окна, сосредоточенно листал один из своих альбомов с марками, как будто это было занятие самым важным в мире. Клэрис Мартин крепко держала Герми за руку в приливе раскаяния, оплакивая свое отступничество во время суда, смерть Норы и последний неожиданный удар. А Герми, великая Герми, утешала подругу. Пришедшая в ярость от этого зрелища Лола с такой силой швырнула свежий компресс на голову матери, что Герми укоризненно улыбнулась. Пэт отодвинула сестру в сторону и поправила компресс. Доктор Уиллоби и мистер Квин негромко беседовали у камина. Внезапно в комнату вошли судья Мартин и Картер Брэдфорд. Все застыли, словно враг ворвался в лагерь. Но Картер не обратил на это внимания. Он был бледен, однако держался стойко и старался не смотреть на Пэт, которая побледнела еще больше, чем он. Клэрис Мартин бросил испуганный взгляд на мужа, но судья Элай покачал головой и, подойдя к окну, сел рядом с Джоном Ф., уставясь на быстро мелькающие страницы альбома с разноцветными марками. «Простите за вторжение, миссис Райт», — чопорно заговорил Картер. — Но я хотел сказать вам, как я сожалею обо всем. — Спасибо, Картер, — отзвалась Герми. — Лола, перестань суетиться надо мной. — Картер, что с... — она судорожно глотнула. — С Джимом. — Он скрылся, миссис Райт. — Как я рада! — воскликнула Пэт. Картер посмотрел на нее. — Не говори так, Пэтти. Такие затеи никогда не приводят ни к чему хорошему. Окончательно скрыться не удается никому. Было бы лучше посоветовать Джиму удержаться до конца. Чтоб вы начали все сначала и затравили его до смерти. Пэт, Джон Ф. закрыл альбом и положил худую руку на плечо Картера. С твоей стороны было очень любезно прийти сюда сегодня, Карт. Прости, если я был резок с тобой. Какие у Джима шансы? Никаких, мистер Райт. Картер сжал губы. Естественно, уже объявили тревогу. Все дороги находятся под наблюдением. Пока он скрылся, но его поимка только вопрос времени. Вы отследили автомобиль, на котором уехал Брэдфорд? Осведомился Эллири Квин, не отходя от камина. Да. Похоже, побег был подготовлен заранее, пробормотал доктор Уиллоби. Машина стояла в самом удобном месте, и мотор был включен. Чей это автомобиль? Спросила Лола. Его взяли на прокат в гараже Хомера Финдли в Лоу-Виллидж сегодня утром. Взяли на прокат? Воскликнула Клэрис Мартин. Кто? Роберто Робертс. Ага, произнес Эллири тоном мрачного удовлетворения и кивнул, словно это было все, что он хотел знать. Все остальные казались удивленными. Молодчина! Лола вскинула голову. Картер позволил мне поговорить с ней, устало произнес судья Илай. Хитрая особа. Утверждает, что взяла на прокат машину для поездки на кладбище и не выключила мотор по ошибке, сухо добавил Картер Брэдфорд. «А то, что машина стояла носом к дороге, совпадение?» — усмехнулся Эллири Квин. «А вот меня тоже ее спросил», — ответил Картер. «Она, безусловно, соучастница, и Дейкин задержал ее. Но это не вернет Джима Хейта и не позволит предъявить Роберте Робертс обвинение. Вероятно, придется ее отпустить». Он сердито добавил. «Никогда не доверял этой женщине». «В воскресенье она посещала Джима», — вспомнил Эллири. И вчера тоже. Уверен, тогда-то они и спланировали побег. Какое это имеет значение, вздохнула Герми. Все равно Джиму не спастись. Она закрыла глаза. Бедный Джим. Учитывая ее отношение к зятю и уверенность в его виновности, эти слова прозвучали странно. Новости поступили в 10 вечера. Картер Брэдфорд появился вновь. На сей раз он направился прямо к Пэт и взял ее за руку, которую она от удивления забыла выдернуть. «Теперь тебе решать, тебе и Лоли, Пэт». «О чем ты?» — пронзительным голосом осведомилась Пэт. «Люди Дейкина нашли автомобиль, в котором сбежал Джим». «Нашли?» Эллири Квин шагнул на свет из темного угла. «Если у вас плохие новости, говорите тише». Миссис Рай только что легла, а, судя по виду Джона Ф., его силы на пределе. Где нашли машину? На дне ущелья, возле шоссе 478А, милях в 50 отсюда, в горах. Господи! — ахнула Пэт. Машина пробила дорожную ограду на повороте, — продолжал Картер. Шоссе там здорово петляет. Она свалилась с высоты около 200 футов. А Джим? — спросил Эллири. Пэт опустилась в кресло у камина, глядя на Картера, как на судью, собирающегося вынести приговор. Его нашли в автомобиле, мертвого. Картер робко посмотрел на Пэт. Дело закончено. «Бедный Джим», — прошептала Пэт. «Я хочу поговорить с вами обоими», — сказал мистер Квин. Было очень поздно, но в этом кошмаре исчезло чувство времени. Гермиона все слышала, и это ее доконало. Странно, что она выдержала похороны дочери и сломалась, услышав о гибели зятя. Возможно, это явилось последней каплей, но Герми утратила силы, и доктор Уиллоби провел с ней несколько часов, пытаясь убедить ее поспать. Состояние Джона Ф. было немногим лучше. У него начался озноб, и доктор велел ему немедленно лечь в постель, и Пэт помогла отцу подняться в комнату для гостей, покуда Лола возилась с Герми. Когда они оба заснули, Лола заперлась у себя, а доктор Уиллоби потащился домой. Картер все еще был здесь. В эту ночь он стал опорой для Герми. Она буквально цеплялась за него, проливая слезы, и Эллири это казалось странным. «Для Герми это соломинка, за которую хватается утопающий», — думал он. «Если она отпустит ее, то пойдет ко дну». «Я хочу поговорить с вами обоими», — повторил мистер Квин. Пэт сидела на крыльце рядом с ним, ожидая, пока Картер Брэдфорд пойдет домой. Картер вышел из дома, теребя поношенную шляпу и никак не решаясь спуститься с крыльца и найти убежище в тени лужайки. «Вряд ли вы можете сказать что-нибудь, что я хотел бы услышать». Резко отозвался он, но остался на крыльце. «Эллири, не надо!» Пэт в темноте нащупала его руку. «Я должен». Эллири стиснул ее холодные пальцы. «Этот человек воображает себя мучеником, а вы героиней трагедии в духе Байрона. Правда состоит в том, что вы оба глупцы». «Доброй ночи», — буркнул Картер Брэдфорд. «Подождите, Брэдфорд. Это было трудное время, и особенно трудный день, а я не сдержусь в Райтсвилле». «Эллири!» — вскрикнула Пэт. «Я и так пробыл здесь слишком долго, Пэт. Теперь меня ничего не удерживает». «Совсем?» «Избавьте меня от вашего нежного прощания», — фыркнул Карт. Потом глуповато усмехнулся и сел на ступеньку рядом с ними. «Не обращайте на меня внимания, Квин. Эти дни как в тумане. Иногда мне кажется, что я законченный тупица». Пэт уставилась на него. «Раньше ты не страдал избытком скромности, Карт». «За эти несколько месяцев я немного повзрослел», — буркнул Брэдфорд. «Не только вы», — мягко заметил Эллири Квин. «Что, если вам обоим доказать, что вы не только повзрослели, но и поумнели?» Пэт освободил руку. «Пожалуйста, Эллири, я знаю, что вмешиваюсь не в свое дело, а участь тех, кто на это решается, нелегкая», — вздохнул он. «Но вы не ответили на мое предложение». «Я думал, вы в нее влюблены», — проворчал Карт. «Так оно и есть». «Эллири!» — воскликнула Пэт. «Вы никогда не...» «Я буду влюблен в ваше забавное личико до конца дней», — с тоской произнес Эллири Квин. «А беда в том, Пэт, что вы в меня не влюблены». Пэт открыла рот, но решила промолчать. «Вы любите Карта». Пэт вскочила на ноги. «Что из того, если я его любила или люблю? Люди не забывают обиды и боль». «Еще как забывают», — возразил Эллири. «Люди забывают куда больше, чем вы думаете, проявляя тем самым куда больше здравого смысла, чем нам иногда кажется. Советую вам поступить так же». «Это невозможно», — заявила Пэт. «Да и в любом случае сейчас не время для таких глупостей. Вы, кажется, не понимаете, что с нами произошло. Мы стали париями в этом городе. Нам предстоит новое сражение за то, чтобы реабилитировать себя. А у папы с мамой остались только Лола и я, чтобы помочь им снова держать голову высоко. Я не собираюсь бросать их, когда они так нуждаются во мне». «Я помогу тебе, Пэт», — тихо сказал Карт. «Спасибо, но мы справимся сами. Это все, мистер Квин?» «Не торопитесь», — пробормотал Элли. Пэт сердито пожала плечами, пожелала им доброй ночи и ушла в дом, хлопнув дверью. Некоторое время Эллири и Картер сидели молча. «Квин», — заговорил наконец Карт. «Да, Брэдфорд, это еще не конец, верно?» «Что вы имеете в виду?» «У меня странное чувство, будто вы знаете что-то, чего не знаю я». «О!» — произнес мистер Квин. «В самом деле...» Картер хлопнул себя шляпой по бедру. «Я не отрицаю, что был упрям, но смерть Джима что-то сделала со мной. Не знаю, почему, ведь это не изменило факты ни на йоту. Он единственный, кто мог отравить коктейль Норы, и у кого был мотив желать ее смерти. И все же я уже не так уверен». «С каких пор?» Странным тоном осведомился Эллири. «С того момента, как поступил рапорт, что Джима нашли мертвым. Почему это что-то должно изменить?» Картер стиснул голову руками. «Потому что есть все основания полагать, что машина, которой он управлял, свалилась в ущелье не случайно». «Понятно», — кивнул Эллири. «Я не хотел говорить Тарайтом, но Дейкин и я думаем, что Джим намеренно направил туда автомобиль». Эллири промолчал. «Сам не знаю, почему, но я начал сомневаться». Картер вскочил на ноги. «Ради бога! Квин, расскажите мне то, что вы знаете. Я не засну, пока не буду уверен. Джим Хейт совершил это убийство. Это он?» «Нет». Картер уставился на него. «Тогда кто?» — хриплым голосом спросил он. Эллири тоже встал. — Этого я вам не скажу. — Значит, вы знаете? — Да, — вздохнул Эллири. — Но, Квин, вы не можете. — Могу. — Не думайте, что это мне легко. Весь мой опыт восстает против подобного попустительства, но мне нравятся эти славные люди. На них свалилось слишком много горя, и я не хочу причинять им излишнюю боль. Пусть все остается как есть. Но вы можете мне сказать, Квин, — взмолился Карт. — Нет. Вы славный парень, Брэдфорд, но еще не уверены в себе. Процесс взросления несколько затормозился. Эллири покачал головой. Самое лучшее, что вы можете сделать, — это забыть обо всем и убедить Пэтти выйти за вас замуж. Она безумно в вас влюблена. Картер так сильно сжал руку Эллири, что тот поморщился. «Но вы должны мне рассказать!» — воскликнул он. «Как я могу, зная, что кто-то из них, возможно?» Мистер Квин нахмурился в темноте. «Помогите этим людям вернуться к нормальной жизни в Райтсвилле», — посоветовал он наконец. «Не отставайте от Пэтти Райт, пока не вынудите ее сдаться. Но если вы не добьетесь успеха, телеграфируйте мне в Нью-Йорк, и я вернусь. Может быть, то, что я скажу вам, решит вашу проблему?» «Спасибо», — хрипло произнес Картер Брэдфорд. «Я в этом не уверен», — вздохнул мистер Квин. «Но кто знает. Это дело явилось самой странной комбинацией людей, эмоций и событий, с какой мне когда-либо приходилось сталкиваться. Прощайте, Брэдфорд». Глава 29. Возвращение Эллири Квина. «Это снова делает меня адмиралом», — думал Эллири Квин, стоя на перроне. «Второе путешествие Колумба». Он мрачно посмотрел на вывеску с названием станции. Хвост поезда, доставившего его из Нью-Йорка, только что исчез за поворотом у разъезда на расстоянии 3 миль. Эллири мог бы поклясться, что двое мальчишек, болтающие грязными ногами, сидя на ручной тележке под карнизом, были и теми же, кого он видел, прибыв в Райтсвилл впервые. А ведь, казалось бы, это происходило в прошлом столетии. Габиорум, начальник станции, вышел поглазеть на него. Эллири помахал ему рукой и быстро зашагал к такси Эда Ходжкиса. Когда я отвез его в город, рука Эллири сжимала лежащую в кармане телеграмму, которую он получил накануне. Она была от Картера Брэдфорда и содержала только 2 слова. «Пожалуйста, приезжайте». Эллири отсутствовал недолго, всего около 3 недель. Но ему казалось, что Райтсвилл изменился. Хотя, возможно, было бы вернее сказать, что он стал прежним. Это вновь был тот старый Райтсвилл, куда Эллири приехал полный надежд в прошлом августе, 9 месяцев тому назад. В этот послеполуденный воскресный час в нем царила та же атмосфера покоя и неторопливости. Даже люди казались прежними, а не обезумевшим стадом, которым они были с января по апрель. Мистер Квин позвонил из телефонной будки отеля «Холлис», а потом велел Эду Ходжкису вести его на холм. День уже клонился к вечеру, и вокруг старого дома Райтов весело щебетали птицы. Эллири расплатился с Эдом, посмотрел, как такси едет вниз с холма, и двинулся по дорожке. Ставни на окнах дома Норы и Джима были закрыты наглухо, из-за чего он казался слепым. Мистер Квин ощутил, как по его спине забегали мурашки. «Этого дома лучше избегать». Он остановился на ступеньках крыльца большого дома и прислушался. Из сада доносились голоса. Эллири зашагал по траве вокруг дома и остановился в тени куста олеандра, откуда можно было наблюдать, оставаясь незамеченным. Солнце освещало Герми, критически разглядывающую новую детскую коляску, толкая ее взад-вперед. Джон Ф. усмехался, а Лола и Пэт говорили о профессиональных бабушках и о том, что 2 тетям тоже следует дать потренироваться, ведь малышку привезут из больницы уже через 2 недели. Мистер Квин долго смотрел на них, лицо его было серьезным. Один раз он повернулся, словно собираясь уйти и больше не возвращаться, но снова взглянув на похудевшее и повзрослевшее лицо Патриции Райт, вздохнул и решил идти вперед до конца. Минут через пять Эллири поймал взгляд Пэт, покуда другие были заняты, и приложил палец к губам, предупреждающе покачав головой. Пэт что-то сказала остальным и направилась к дому. Эллири шагнул назад, и когда она вышла из-за угла дома, то сразу угодила в его объятия. «Эллири, дорогой, как же я рада вас видеть! Когда вы приехали? К чему такая таинственность?» Пэт поцеловала его, и на момент ее лицо стало юным и веселым, как прежде. Мистер Квин позволил Пэт всплакнуть у него на плече, а потом взял ее за руку и повел к фасаду дома. «Это ведь ваша машина стоит у тротуара. Давайте прокатимся». «Но папа, мама и Лола очень расстроятся, если вы не...» «Я не хочу беспокоить их сейчас, Пэтти. Они выглядят такими счастливыми, ожидая, когда привезут малышку. Кстати, как она?» Эллири повел автомобиль Пэт вниз с холма. «О, чудесно! Она такая умница и так похожа...» Пэт сделала паузу и тихо добавила. «Так похожа на Нору. Вот как! В таком случае это очаровательная юная леди. Конечно! Я готова поклясться, что она узнает маму. Нам не терпится забрать ее домой из больницы. Мама не позволяет никому из нас даже притронуться к маленькой Норе. Ее так назвали, когда мы навещаем ее. Мы практически все время проводим в больнице, а иногда я тайком забегаю туда одна. Девочки отдадут спальню Норы. Видели бы, как мы ее переделали. Теперь там новая мебель из слоновой кости, специальные детские обои, игрушки и плюшевые мишки. Малышку уже забрали из инкубатора. Она виснет у меня на руке, булькает и даже улыбается. Она такая толстенькая. Эллири засмеялся. «Вы говорите, как прежняя Пэтти. В самом деле...» Странным тоном отзвалась она. «Но выглядите совсем не так». «Да», — вздохнула Пэт, — «я становлюсь старой коргой. Куда мы едем?» «Конкретно никуда», — рассеянно ответил Эллири, поворачивая на юг к разъезду. «Но расскажите, что вас привело в Райтсвилл? Должно быть, это связано с нами. Как ваш роман?» «Закончен. Превосходно. Эллири, вы никогда не позволяли мне прочесть ни единого слова. Чем он заканчивается?» «Это, — ответил мистер Квин, — одна из причин моего возвращения в Райтсвилл». «Что вы имеете в виду?» «Конец романа?» — Эллири усмехнулся. «Я закончил его, но всегда легко изменить последнюю главу. По крайней мере, некоторые элементы, не связанные непосредственно с детективной фабулой, вы могли бы в этом мне помочь». «Я? С удовольствием. И... О, Эллири!» «Я ведь не поблагодарила вас за великолепный подарок, который вы прислали мне из Нью-Йорка, и те чудесные вещи, которые вы прислали маме, папе и Лоле. Вы не должны были так поступать, ведь мы ничего не сделали, чтобы...» «Чепуха!» «В последнее время вы часто видели карту Брэдфорда?» Пэт принялась рассматривать свои ногти. «Ну, он вечно торчит где-то поблизости». «А как прошли похороны Джима?» «Мы похоронили его рядом с Норой». «Знаете, — сказал Эллири, — меня одолела жажда. Как насчет того, чтобы заехать куда-нибудь промочить горло?» «Хорошо, — угрюмо согласилась Пэт. — Там впереди не придорожная таверна Гасса Олсена. Черт возьми, она и есть». Эллири остановил машину и помог Пэт выйти. Она скорчила гримасу и сказала, что в Райтсвилле мужчины так не поступают. Усмешка Эллири заставила ее улыбнуться, и они рука об руку вошли в таверну. Эллири повел Пэт прямо к столику, где сидел Картер Брэдфорд, пребывая в напряженном ожидании, и сказал: «Вот она, Брэдфорд, наложенным платежом». «Карт!» — воскликнула Пэт. «Доброе утро! Доброе утро!» — пропел натреснутый голос. И мистер Квин увидел за соседним столиком старого пьяницу Эндерсона с пачкой долларовых купюр в руке и стоящим перед ним рядом пустых стаканов из-под виски. «Доброе утро, мистер Эндерсон!» — поздоровался Эллири Квин. Когда он повернулся, Пэт и Картер тоже уже сидели, сердито уставясь друг на друга. Эллири сел и сказал Гассу Олсену: «Используйте ваше воображение». Гасс почесал в затылке и начал хлопотать за стойкой. «Вы обманом заманили меня сюда, Эллири», — недовольно заявила Пэт. «Я не был уверен, что вы согласитесь ехать сюда без обмана», — ответил Эллири. «Это я попросил Квина вернуться в Райтсвилл, Пэт», — хрипло произнес Карт. «Он сказал, что... Пэт, я пытался заставить тебя понять, что мы можем вычеркнуть прошлое, что я люблю тебя и всегда буду любить, что больше всего на свете я хочу жениться на тебе. Давай не будем это обсуждать», — проговорила Пэт, нервно теребя скатерть. Картер взял стакан, который Гас поставил перед ним. Пэт сделала то же самое, радуясь перерыву разговора. Некоторое время они молча потягивали напиток, не глядя друг на друга. Эндерсон поднялся из-за стола, опираясь ладонью на скатерть, чтобы не упасть, и начал декламировать нараспев. «Я верю, что листик травы не меньше сверкающих звезд, и что не хуже их муравей и песчинка, и яйцо королька, и что древесная лягушка — шедевр, выше которого нет, и что ежевика достойна быть украшением небесных гостиных». Стихи Уолта Уитмена. «Песня о себе» из сборника «Листья травы». Перевод Чуковского. «Сядьте, мистер Эндерсон», — добродушно посоветовал Гас Олсен. «Вы раскачиваете лодку». «Уитмен», — обернувшись, заметил Эльрих. «Весьма кстати». Старый Эндерсон усмехнулся и продолжал. «И что малейший сустав моих пальцев посрамляет всякую машину, и что корова, понуро жующая жвачку, превосходит любую статую, и что мышь — это чудо, которое может одно сразить секстильона неверных!» Отвесив поклон, пьяница сел снова и начал выстукивать ритм по стулу. «Я был поэтом!» — воскликнул он. «А посмотрите на меня теперь!» «Да, задумчиво!» — промолвил Эллири. «Это истина и правда!» «Вот ваша отрава», — заявил Гас, поставив стакан виски перед мистером Эндерсоном. После этого он с виноватым видом, избегая испуганного взгляда Пэт, быстро отошел за стойку и спрятался за экземпляром архива Фрэнка Ллойда. Мистер Эндерсон пил что-то, бормоча себе под нос. «Пэт», — сказал мистер Квин, — «я вернулся сегодня в Райтсвилл, чтобы сообщить вам и Карту, кто в действительности повинен в преступлениях, в которых обвиняли Джима». «О!» — Пэтти затаила дыхание. «Чудеса происходят и в человеческом уме. В день смерти Норы в больничном зале ожидания вы поведали мне один маленький факт, и он явился желудем, из которого у меня в голове вырос могучий дуб». «И мышь», — громко провозгласил мистер Эндерсон, — «достаточное чудо, чтобы потрясти секстильоны неверных». «Значит, это все-таки был не Джим?» — прошептала Пэт. «Не надо, Эллири, прошу вас, надо». «Мягко», — возразил он, — «иначе этот вопросительный знак будет вечно стоять между вами и Картом и переживет вас обоих. Я хочу стереть его и поставить вместо него точку, тогда глава будет закрыта, а вы и Карт снова сможете смотреть друг другу в глаза». Он отпил из стакана и нахмурился. «По крайней мере, я на это надеюсь». «Только надеетесь», — проворчал Карт. «Правда бывает весьма неприятной», — печально произнес Эллири. «Эллири!» — воскликнула Пэт. «Но вы уже оба не дети. Не обманывайте себя. Это стояло бы между вами, даже если бы вы поженились. Неопределенность, сомнения, бесконечные вопросы — вот что отталкивает вас друг от друга. Да, правда бывает неприятно, если вы ее знаете. То можете твердо принимать решение. Это как операция, Пэт. Вырезать опухоль или умереть. Вы позволите мне начать?» Мистер Эндерсон запел «Под деревом зеленым», выстукивая пустым стаканом ритм. Пэтти сидела прямо, ее пальцы крепко сжимали стакан. «Начинайте, доктор». Карт сделал большой глоток и кивнул. Эллири Квин тяжело вздохнул. «Помните, Пэт, как вы говорили в больнице о прошлом Хэллоуине, когда я пришел в дом Норы, застав ее и вас, переносящими книги из гостиной в новый кабинет Джима наверху?» Пэт молча кивнула. «И что вы мне сказали?» «Что книги, которые вы с Норой перетаскивали наверх, вы только что достали из заколоченного ящика». что вы спустились в подвал всего за несколько минут до моего прихода, увидели ящик с книгами, который оставил там Эд Ходжкис, привезя его со станции несколько недель тому назад, и сами вскрыли его. «Ящик с книгами», — пробормотал Картер. «Этот ящик, Карт, был частью багажа Джима, который он отправил почтой из Нью-Йорка, возвращаясь в Райтсвилл, чтобы помириться с Норой. Джим оставил его на хранение на Райтсвиллском вокзале. Он пролежал там все время, пока Джим и Нора были в свадебном путешествии. Был доставлен в новый дом только после их возвращения и помещен в подвал. В Хэллоуин Пэт нашла его все еще заколоченным. Этого факта я не знал, и он поведал мне правду». «Но каким образом, Эллири?» — спросила Пэт. «Вскоре поймете. Я все время думал, что книги, с которыми возились вы и Нора, всего лишь переносили с полок гостиной в кабинет Джима наверху. Я считал их книгами Джима и Норы, уже некоторое время находившимися в доме. Такое предположение было вполне естественным. Я не видел на полу гостиной ни ящика, ни гвоздей. Я достала книги и отнесла ящик, гвозди и инструменты назад в подвал как раз перед вашим приходом, — пояснила Пэт, — ведь я говорил вам об этом в больнице». «Слишком поздно», — покачал головой Эллири. «Войдя в дом, я этого не увидел, а я неясновидящий». «Но в чем тут смысл?» — нахмурился Картер Брэдфорд. «Одной из книг в деревянном ящике, который Пэт открыла в Хэллоуин, — сообщил Эллири, — была «Токсикология» Эджкоума». Челюсть Картера отвисла. «С подчеркнутым абзацем о мышьяке?» «Не только. Именно из этой книги выпали три письма». На сей раз Карт ничего не сказал. Пэт смотрел на Эллири, сдвинув брови. «Коль скоро ящик был заколочен в Нью-Йорке и отправлен в Райтсвилл почтой до востребования, где и хранился, а книга по токсикологии с лежащими в ней письмами была обнаружена нами сразу после вскрытия ящика, письма случайно выпали, когда Нора уронила охапку книг, напрашивается неизбежный вывод. Джим не мог написать эти письма в Райтсвилле. Когда я понял это, то понял и все остальное. Письма были написаны Джимом в Нью-Йорке. Прежде чем он вернулся в Райтсвилл вторично просить Нору выйти за него, прежде чем он узнал, что Нора примет его после бегства и трехлетнего отсутствия». «Да», — пробормотал Картер Брэдфорд. «Неужели вы не понимаете?» — воскликнул Эллири. «Каким образом мы теперь можем утверждать с той же тупой уверенностью, что болезнь и смерть, которые предсказывал Джим своей жене, в этих трех письмах относились к Норе? Правда, когда письма обнаружили, Нора была женой Джима, но она не являлась ею, когда Джим писал их, и он не мог тогда знать, что она ею станет».